Продолжая наши беседы об искушении и об искусителе, о враге душ человеческих, давайте в первую очередь прочитаем историю первого искушения, записанную в третьей главе книги Деяния. Мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, который посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. В третьей главе книги «Бытие» мы читаем о событии, имевших огромное значение для всего рода человечества. Именно здесь впервые открывается коварный дьявольский план — ввести человека в грех, погубить его. В принципе, в наши дни дьявол пользуется все теми же методами обольщения. С тех пор, как он соблазнил Адама и Еву, склонив их к непослушанию Богу, дьявольские цели и приемы не изменились. Поэтому важно, чтобы каждый из нас знал его методы. Суммируя прочитанное, давайте отметим, что сделал сатана. Во-первых, он вселил сомнение в сердца человека. Ева начала сомневаться в доброте Божьей. Во-вторых, он поставил под сомнение силу гнева Божия. И, наконец, он оклеветал Бога в том, что касалось намерений Божьих. Тут впервые раздается голос дьявола, и мы впервые встречаемся со злом, с адом и с дьяволом. В предыдущих беседах мы уже отмечали метода дьявола, которым он прибегает, искушая человека. И как мы обнаружили, они заключаются в том, что дьявол, во-первых, всегда скрывает свою подлинную сущность. Он скрывает свое действительное лицо. Он скрывается за обаятельной внешностью красивого существа, каким ранее был змей. Это изящное животное легко добивается расположения первой женщины Евы. Завладев ее вниманием, дьявол исподволь пытается очернить Бога. Он извращает Божьи заповеди и клевещет на Божий характер. Постепенно дьявол добивается своего. Сначала Ева, а затем Адам решается на роковое непослушание. Таким образом произошло грехопадение человека. Дьявол достиг своей цели. Все началось очень невинно, а закончилось фатально. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Этим вопросом дьявол посеял в сердце первых людей сомнение о любви и доброте Господних. Иными словами, он сказал, правда ли, что Бог ограничил вас и не позволяет есть плоды со всех деревьев, растущих в этом удивительном прекрасном месте? Этот хитрый и коварный подсказ искусителя вызывает подозрение, ставит любовь Божию под вопрос. Итак, в первую очередь дьявол пытается внушить людям, что существующие ограничения вызваны не доброжелательством со стороны Бога, а поэтому этими ограничениями можно пренебречь. Поступай как хочешь, действуй независимо от Бога. Тот же самый подсказ раздается в пустыне, где снова мы слышим голос Искусителя, который говорит Иисусу Христу, Сыну Божьему, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты, Сын Божий, зачем тебе голодать? Используй свою божественную силу и преврати эти камни в хлеб. Зачем тебе страдать? Ты можешь это сделать». Иначе говоря, действуй независимо от своего отца. Теперь давайте посмотрим, что ответила змею Ева, и сравним ее ответ с ответом Иисуса Христа, который он дал змею 4000 лет спустя в пустыне Галилейской. Рассмотрев эти два ответа, мы обнаружим, что один ответ поощрил искусителя и дал ему повод продолжать добиваться своей цели, а другой, данный Господом, Иисусом Христом, оказался первым сокрушительным ударом, приведшим к полной капитуляции дьявола. Посмотрите, как ведет себя Ева. Нет никаких сомнений о том, что она поняла, что имел в виду дьявол, ставя под сомнение доброту Божью. Послушайте, как отвечает Ева. «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, который среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бог сказал Адаму, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Если мы взвесим каждое слово Евы и сравним ее ответ с тем, что сказал Бог, мы обнаружим поразительный факт. Первая же стрела лукавого попала в цель. Своим первым предложением змей нанес смертельную рану Еве. Искусителю удалось посеять в ее сердце сомнение в доброте Божьей и намерении Божьей. Заметьте, что Ева не точно повторила слова, сказанные Богом. Кое-что она умолчала, кое-что добавила и кое-что смягчила. И это поощрило дьявола довести свое коварное дело до конца. Во-первых, в своем ответе Ева умолчала о том, какую широкую свободу предоставил Бог обитателям Едемского сада. Ева обошла стороной доброту Божию, его щедрость, любви к человеку. Ведь Бог сказал, от всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Бог подчеркивает, какую огромную свободу он предоставил людям от всякого дерева. Эти слова отсутствуют в ответе Евы. Она говорит, плоды из дерев мы можем есть. Правда, что тут разница лишь в ударении, и все же это не без значения. Во-вторых, Ева совершенно упускает в своем ответе фразу, в которой идет речь о дереве в центре рая, как о дереве познания добра и зла. Нежелание Евы говорить о добре и зле свидетельствует о том, что ей не хочется делать особые различия между добром и злом. Стрела, пущенная дьяволом, явно попала в цель. Совершенно очевидно, что в сердце женщины таилось тайное согласие с тем, что сказал дьявол, и она желает услышать больше. Об этом свидетельствует тот факт, что она продолжает беседу со змеем. Да, дорогие друзья, так оно всегда бывает. Малейший компромисс с искусителем, и человек теряет силу, теряет способность видеть разницу между добром и злом. Он становится жертвой врага. В-третьих, заметьте, что Ева кое-что добавила и от себя. Она говорит, будто Бог сказал «не прикасайтесь к ним». Бог этого не сказал. Он не позволял людям есть плоды запрещенного дерева, но в данном случае Ева преувеличивает, она добавляет к тому, что запретил Господь Бог. Итак, слова женщины, содержащие частичную правду, доказывают, что она поддалась искушению дьявола, пошла на уступки и стала сомневаться в любви Божьей. Еще одно, может быть, незначительное и все же показательное подтверждение того, что в душе Евы произошли уже перемены. В своем сознании Ева старается смягчить суровость Божьего наказания за непослушание. Бог сказал, смертью умрешь, а она перефразировала эти слова и говорит, чтобы вам не умереть. В ее словах слышится смягчение того ужасного, неизбежного наказания возмездия. Смертью умрешь. Следующего — за грехом, если она решится съесть запрещенный плод. Ободренный ответом женщины, дьявол нагло и дерзко заявляет: «Нет, не умрете». Обратите внимание на то, как Господь Иисус Христос ответил в пустыне искусителю. В пустыне Господь совершенно иначе ответил сатане. Решительно и категорически Христос отказался продолжать диалог с дьяволом. Почему? Потому что он знал, что, несмотря на их привлекательность, в предложениях дьявола есть коварство. Иисус полностью доверял своему отцу, невзирая на ограничения, с которыми он был сопоставлен волей Божией. Он был уверен в том, что эти обстоятельства продиктованы любовью. Зло же всегда непоследовательно. Такова сущность греха. Послушайте, как противоречиво предложение дьявола, следующее за первым искушением. На его вопрос женщина ответила: «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». На это дьявол с убежденностью отвечает: «Нет, не умрете». Если своим первым вопросом он посеял сомнение в Божьей любви, то этим заявлением он отрицает суровость Божьего наказания. Как видите, такова диалектика зла, диалектика дьявола. Вначале он говорит, что Бог не может быть добрым Богом, раз он в чем-то ограничивает людей. А потом он говорит: Бог не так суров. Так кажется, он не станет наказывать вас, если вы съедите запрещенный плод. Этим заявлением дьявол уменьшает значение греха. Мол, непослушание не будет иметь тех последствий, о которых говорил Бог. Таким образом, дьявол перечеркивает святость и справедливость Божию. Вначале он говорит: Бог вас не любит, а потом, если Бог настолько любвеобилен, если Он так добр, неужели Он допустит, чтобы человек вечно мучился в аду? Такова логика дьявола, такова его диалектика. Таким было его второе предложение. Но давайте снова мысленно перенесемся в пустыню. Там мы увидим, что хотя второе предложение дьявола видоизменилось, по своей сути оно было тем же. «Бросься вниз, — говорит он Христу, — ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». В одном случае он говорит: «Съешь плод, ты не умрешь». В другом: «Бросься вниз, и будешь жив, ты не умрешь». В принципе, эти два искушения одинаковы. Если ты испытываешь Бога, и по этой причине ты не послушен Ему, Бог не накажет тебя за это. На это Христос ясно и окончательно отвечает: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». О, дорогие радиослушатели, не будем искушать Бога. Возмезди за грех смерть. Не поддавайся дьявольской лжи, его версии о суде, святости и праведности Божией. Дьявол пытается очернить эти драгоценные черты Божьего характера. Это его основная цель и задача. Поиски компромиссов с Богом, компромиссов со справедливостью Божией и с его ясно изложенными законами ведут ко греху всегда. И здесь мы прикасаемся к сердцевине зла. Перед нами самый ужасный вариант зла — клевета на намерение Божие. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». В этом предложении дьявол раскрывает глубины своего коварного естества. Он представляет Бога в качестве эгоистичного, ревнивого, себелюбивого и говорит: «Бог намеренно ограждает вас от знания, благодаря которому вы можете уподобиться Ему. Бог знает, что если вы съедите этот плод, то вы будете как боги. А Он этого не хочет. Он ревнив. Он не хочет, чтобы кто-нибудь претендовал на те же права, которые принадлежат Ему». Дорогие мои, изумительно то, что в каждой лжи дьявола есть доля истины. Посмотрите на каждое искушение в отдельности. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Да, правда. Но эта правда так ловко сформулирована, что она превратилась в самую дерзкую ложь. «Нет, не умрете», — говорит дьявол. «И это тоже верно, если рассматривать смерть с точки зрения физического существования. Согрешив, первые люди не умерли физически сразу же. Это произошло позже. Но духовная смерть наступила в момент согрешения. Вы будете как боги, знающие добро и зло», — говорит дьявол. «И в этом утверждение есть элемент правды. Человек на самом деле узнал, что такое добро и зло, и притом сделался подобным Богу, но не Богу истинному, а Богу мира сего дьяволу. Он стал для себя Богом, исполняя волю князя мира сего, и по природе стал чадом гнева». В этом и заключается коварство искушения. Дьявол скрывает свою подлинную сущность и старается внушить ложь. Блудный сын поддался обману искусителя. Он оставил отчий дом и отправился в дальнюю страну, где жил распутно и расточил все свое имение. Когда же он промотал последнее и на чужбине настал голод, блудный сын начал нуждаться. Какую же награду он получил от дьявола? Он послал его на поле пасти свиней, и юноша был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Такова награда греха. Блудный сын считал своим правом преждевременно получить полагающуюся ему часть отцовского имения. Вытребовав свое, он погрузился в самые глубины греха и разврата. Он полностью обанкротился. А что, если бы этим закончилась история человечества? О, какими бы мы были несчастными, жалкими людьми! Кто мог избавить нас от смертного приговора? О, благодарение Богу во век! Он сам усмотрел выход. Он отдал на смерть Сына Своего Иисуса Христа, чтобы возложить грех всех нас на Него. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Бог богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас Божий дар. Вспомнив об отцовской любви, блудный сын встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его много. Сын встал и пошел, а отец побежал ему навстречу. О, какая это благодать! Дорогой друг, может быть, ты отправился странствовать в дальнюю страну греха и непослушания. Вспомни отцовскую любовь. Сейчас встань и пойди к нему. Бог любит тебя и поспешит навстречу. Пусть сам Господь поможет тебе сделать это сейчас там, у своего радиоприемника. Христос стоит у двери сердца твоего и ждет, чтобы ты, как блудный сын, встал, открыл ему двери своего сердца и позволил руководить твоей жизнью. Если ты поддался обману дьявола, если ты пал, вспомни, что говорит Слово Божие: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. О, Отец наш Небесный, услышь вопль каждой души сейчас, прости, очисти и возобнови радость спасения Твоего. Мы это просим ради Иисуса Христа и во имя Его. Аминь.